Личность умирает в каждом воплощении, но накопление ее, собранное за текущую жизнь, сосредоточивается в зерне, совершенно так же, как все растения кристаллизуются в семени. Под микроскопом форму растения в семени нельзя обнаружить, за исключением семени лотоса, ибо зерно семени относится уже к сфере невидимого, равно как и зерно духа. Конечно, имеются в виду невидимое физическому глазу. Все склонности, особенности характера скрыты в зерне и раскрываются или могут быть раскрыты в каждом новом воплощении полностью или частично, в зависимости от кармических предначертаний. Многие люди знают в себе наличие тех или иных способностей, не нашедших применения в жизни. Бывают случаи, когда эта способность неожиданно вдруг проявляется уже в зрелом возрасте или даже на склоне лет. Необходимо иметь в виду, что карма преследует цель всестороннего, гармонического развития индивидуальности и поэтому в каждом воплощении ставит в такие условия, когда развивается и крепнет определенная способность или качество. Они должны вырасти и утвердиться, хотя бы на это потребовалось несколько воплощений. При этом растут не только положительные качества. Можно иногда проследить падение духа по ряду последовательных воплощений, когда начинают расти отрицательные качества духа. Иногда и им дают вырасти до своего уродства, чтобы человек нашел в себе силы их подавить и предать сожжению. Сразу, в зародыше, не всякое сознание может увидеть сорняк. Очень плодоносный процесс сознательного закладывания зерен желаемых качеств или особенностей характера и твердое знание того, что этот труд даст в будущем, далеком или близком, свои результаты. Сознательность и четкое мышление требуются во всем. Садовник сада сознания заботится о нем неустанно, если знает, что не кончается и не прерывается ничто. Но все продолжается беспредельность.